Глава 23. Разговор с ректором отрезвил меня, вернув с небес на землю, и даже внесенный в зал череп гигантского Дрейка не радовал так глаз, как мог всего несколько минут назад. Новая угроза со стороны Гэга сейчас, когда еще не решился вопрос с происходящим на острове, крайне нежелательна. Обстоятельства опять подгоняли меня вперед, не давая времени передохнуть и подготовиться, но мы уже и так загнали себя сверх меры. «Господин, желаете куда-то отправиться?» — спросил у меня стоящий у ворот воин. Я не сразу понял, к чему это. Захочу и пойду, как всегда делал. И лишь спустя секунду вспомнил, что я больше не студент и даже не командир крошечного отряда безумцев. Я глава клана в 3000 человек, а с учетом союзных сил во все 4. А это не только возможности, но и обязанности. В частности, меня в походе теперь должно сопровождать не меньше 10 воинов. «Да, оставайтесь здесь, возьму гвардейцев», — ответил я, перехватывая контроль над золотыми статуями, стоящими тут же у ворот. «Отдыхайте, ребята. 2 дня есть, потом снова в бой». «Как прикажете, господин», — отошел в сторону неудавшийся сопровождающий. «Не то чтобы я не доверял ему, как и любому другому из воинов, принесших клятву клану, но я не только глава клана, но и командующий Божественной гвардией. Этот статус мне важен не меньше, а может и больше, чем первый, ведь мир изменился. Боги из эфемерного нечто, никогда не отвечающего на молитвы прямо, стали существенной силой. Бог, единый в 2 лицах, изредка вмешивающийся в политику смертных и дающий существенные силы, которые я исчерпал во время сражения с Дрейком. Как их сейчас восполнять? В интерфейсе имелась шкала воплощения, находящаяся рядом с полосками крови и выносливости. Весьма удобный инструмент, жаль только непонятно, как восполняемый, в отличие от 2 других. Проще всего было с последней выносливостью. Отдохни, выспись, покушай, и все у тебя станет хорошо. Кровь вырабатывалась костями и ядром сюэци в достаточном объеме для использования, хоть и требовала пищи, а вот воплощение оставалось загадкой. В прошлый раз при использовании я истратил полный столбец, на самом дне которого сейчас виднелась едва заметная голубая полоска. И это за 3 дня спячки. Выходит, что ее нужно подзаряжать активными действиями, а не отдыхом. И вряд ли найдутся мастера, готовые объяснить это лучше, чем Неко, которым я и направлялся. «Господин Гуанквалор, Сцилла рада приветствовать вас в своем доме. Чего вы желаете?» — спросили в голос 6 женщин и девушек-кошек, сидевших на невысоком помосте в доме удовольствий. «Мы впервые за долгое время сумели устроить достойное празднество с достаточным количеством мяса. И хотя понимаем, что это не просто так, благодарим вас за столь щедрую плату». «В таком случае вы будете рады услышать, что клан Гуанг готов взять ваш народ в полноправные союзники, предоставив доступ к своим домам на внешней территории, загонам скота и учебным классам. Объединив наши народы под одним флагом, мы сможем стать куда сильнее, к тому же вы не потеряете собственной независимости». «Но править будете вы, верно?» — усмехнулась одна из знаков, гордо вскинув носик. «Нет, это недопустимо, мы вольный народ и не слуги». «Для того, чтобы оставаться вольным народом, вам придется объединиться с нами. В любом случае, остров объединится под одной рукой, и тогда всем кланам придется слушать своего предводителя. Вам же я предлагаю полное сотрудничество. Не хотите служить? Помогите мне завоевать ваших старых слуг, анубисов, гаров и гиен. Их общая численность больше вашей в 3 раза, но своим прошлым ударом мы значительно ослабили силы противника. Осталось развить наступление и принудить их к миру на наших условиях». «Быть равными, но не слугами?» — переглядываясь, спросили кошки. «Верно. Как есть генерал армии или командующий фортом, так вы останетесь правительницами своего народа, а кроме того, получите власть над другими. Уверен, столь щедрого предложения вам не давал ни один клан». «Так и есть», — нехотя ответила Сцилла. «К нам приходили все главы великих кланов, но, в отличие от вас, они были куда тактичнее, начинали издалека, интересуясь нашими нуждами и желаниями. Нам претит столь прямой и грубый подход к переговорам. Но как не прислушаться к зажигающему и гасящему солнце? Мы обдумаем ваши предложения». «Тактичность — это не про меня, верно. А потому не буду выходить из образа. Решить вы должны сегодня. Послезавтра, с утра, моя армия выдвигается на захват беженцев. Слуги будут распределены поровну между сражающимися воинами. «Будете на моей стороне, поучаствуйте в дележе добычи. Нет, условия вступления в коалицию Гуанг изменятся не в лучшую для вас сторону». «Это угроза!» – прошипело сразу несколько ртов. Скочившие Неко всеми способами показывали свою агрессию и силу. Воздух вокруг меня то разогревался до плюс 50, то остывал до отрицательной температуры, когда изо рта вырывались облачка пара, земля под ногами дрожала. Тело, не приспособленное к таким резким перепадам, начал бить озноб, однако стоило дать сигнал золотым воинам, оголившим мечи, как все прекратилось. «Вот это угроза!» — сказал я, показывая на гвардейцев. «Хаос, хлещущий посреди острова, угроза! С каждым днем усиливающаяся армия беженцев, угроза! Война между кланами, неспособными оценить происходящее, угроза! А то, что я предлагаю, сотрудничество! С какой стати мне делиться слугами и добычей с теми, кто не сражается на передовой? Лишь участвующие на равных союзники получат земли и ресурсы в обмен на верность. Выбор за вами». «Странные у вас понятия о союзах, но мы вас поняли», — произнесла старшая Исцил. «В другой ситуации мы могли бы оскорбиться, воспринять все произошедшее как давление и угрозу. Ведь что бы вы ни говорили, так и есть. Но мы усвоили прошлый урок. Войска придут, если мы сумеем договориться по отдельным условиям». «Я не могу дать вам больше, чем другим, остающимся независимыми внутри союза. Но и меньше давать не намерен, так что обсуждать особо нечего. Однако, возможно, вы сможете дать союзу больше, чем остальные, взамен получив преференции, в которых другим отказано». Пожал я плечами, принимая пиалу с чаем и активируя технику очистки крови от ядов. Просто так, на всякий случай. «О, спасибо, вкусный чай. Так вот, прежде чем мы начнем, надеюсь, у вас нет сомнений в том, что мои войска одержат сокрушительную победу?» «Ваше сражение с драконом весьма показательно. Сотни наших сестер погибли бы, прежде чем тварь удалось проткнуть шипами земли, сжечь или заморозить. Количество анубисов, пошедших бы в таком сражении под нож, мы и вовсе не считаем», — успокаиваясь, сказала одна из Цил. «Однако даже после захвата горилл у вас не будет всей полноты магической силы. Они грубые, неотесанные дикари. Их магия простая, пусть и эффективная». «То, что нужно для будущих войн», — улыбнувшись, заметил я, ставя опустевшую пиалу на стол. «Я давней не оказалось, а вот феромонов было в достатке, и далеко не все организм нейтрализовал даже с помощью очищающей техники. Ваши мастерицы искусны в использовании и исполнении многих техник сложных магических заклятий, но будут ли они полезны во время затяжных сражений? Одна из вас, Цилла Имаджин, создавала ураганные потоки, мешающие вести прицельный огонь. Но даже пожертвовав собственным здоровьем, не смогла удержать крохотный отряд. Или она была недостаточно хороша для боя?» «Нет, она одна из лучших магов воздуха», — переглянувшись, нехотя признали кошки. «В таком случае прошу показать мне на практике, как именно ваши маги способны мне помочь, как они будут учить новое поколение и о чем говорить. Ведь если вы не сможете поддерживать статус преподавателей, мне придется отказать вам в этой роли, взяв тех, кто сумеет и объяснять, и учить. В качестве первого ученика, но только сегодня, я предлагаю себя». Сцилла обсуждали ситуацию почти 3 минуты, попеременно смотря друг другу в глаза, шевеля ушами и фыркая, но при этом не произнося ни слова. Учитывая, что техник души они не имели, напрашивался логичный вывод о разговоре с помощью запахов или изменения зрачков. Но мне такие тонкие материи, к сожалению, были недоступны даже со зрением Ци. «Хорошо», — наконец хором заявили 5 из 7 голов. «Пусть ваша магия в корне отличается от нашей, мы посвятим вас в ученики и подберем мастера для вашего таланта». «Не уверен, что он у меня вообще есть. То, что вы называете магией, для нас техники души, жизни и крови. Хотя со стороны разницу особо не видно, но никто на моей памяти не мог создать огонь или лед из ничего. С другой стороны, есть ли у вас маги, способные остановить сердце врага одним прикосновением? Есть ли умельцы, дающие себе ускорение рефлексов и восприятие так, что все вокруг замедляется? А так вы можете?» С последним вопросом я закатал пустой рукав, показав отрастающую руку, и Сциллы почти синхронно покачали головами. «Мы разные. Не уверен, что я вообще смогу чему-то у вас научиться, но понимать теорию должен». «Вы правы, мы слишком разные», — согласилась Цилла. И ваша демонстрация это лишний раз доказывает. Мы искренне считали подобное невозможным, и все же знаем, что даже из полностью неодаренных детей в вашем обществе при должном вложении ресурсов и стараний может развиться великий мастер. Но и наши дети не равны. Кто-то рождается с талантом большей силы, кто-то изначально владеет двумя стихиями. И все же научить можно почти любого. Это у нас в крови и воздухе, и владеть магией так же естественно, как дышать. Сложно представить, о чем вы говорите. Так что просто опишите красоту заката слепому. Как? Вновь ошарашенно замолкли главы, но одна из них взяла инициативу в свои руки. Прямо сейчас вы находитесь в потоке силы, который наполняет все вокруг. Раньше такие потоки были крошечными и вырывались с нижних уровней подземелья тонкими ручейками. После прорыва нам пришлось подняться, но источник стал ближе, доступнее, хоть и менее управляем. Будто прошел дождь, и ручеек стал полноводной горной рекой. Что? Простите, но нам, жителям подземелья, такие сравнения незнакомы, несколько смутилась говорящая. «Неважно. Сейчас почти любой, сколько-нибудь восприимчивый к магии, может творить рядом с храмом Януса невообразимые вещи. Хаос непостоянен, непредсказуем и плохо контролируем. Хочешь создать ледяную стену, а выходит каток. Вместо дождя может обрушиться поток или не выпасть ни капли, и это лучшие результаты. В худших магия может проникнуть в вас, активировав заклятие». «И что тогда?» — спросил я, подгоняя женщину, взявшую драматическую паузу. «Все то же, что вы пытались сотворить, но внутри вашего тела», — недовольно поморщившись, прошипела Сцилла. «Это почти всегда смертельно, а потому требует крайней осторожности. Но вот этот поток — это неостановимая власть над всем сущим. Они ослепляют, делают себя самоуверенным и торопливым. А магия не терпит ни того, ни другого». «Даже исполни ты все правильно, но вложи слишком много, и поседевшие волосы станут малой проблемой из возможных». «Как Имаджин», — догадался я, вспомнив, как плохо было Нека после ее захвата. «Она ведь тогда чуть не умерла, стоило бы чуть промедлить, и результат оказался бы предрешен». «Что ж, понятно. А что с потоками? Как научиться их чувствовать? Как видеть?» «Это либо есть, либо нет. Такому не научишь», — сочувственно покачали головами кошки. «Ну нет, так просто вы не отделаетесь. Даже если я слепой, но стою по колено в воде, я могу ее зачерпнуть и испить. Глухой не оценит пение птицы, но если ее хорошо приготовить, вполне восхитится вкусом. Даже если у меня отнимут зрение, слух, обоняние и вкус разом, у меня останется осязание и чувствительность к ци». «Простите, господин Гуанквалор, но мы не знаем, как вам еще объяснить. Мы с рождения владеем этим даром. В первые годы жизни он не так заметен, но регулярно стоя в потоках энергии, к 6 годам девочки уже накапливают достаточный ее запас, чтобы появились первые проявления способностей. Рядом с особенно одаренными детьми с рождения меняются сами законы природы, хоть и понемногу. Рядом с одними воздух чуть холоднее». Другие оставляют рядом с собой капли воды на стенах. На третьих пеленки всегда высыхают еще до того, как их успевают постирать, — увлеченно рассказывала Сцилла. Умелые учителя и воспитатели способны найти таких по малейшим признакам. По дуновению ветерка в закрытой комнате, по колышущейся в бутылочке с соской воде. «Я слышал о подобном и на поверхности», — кивнул я, воскрешая воспоминания. «Маги природы, джинны, дриады и друиды, владеющие своим даром с рождения. В большинстве стран принято убивать их в первые часы, чтобы не допустить гибели десятков и сотен других людей. Рождаются только в семьях эльфов, что мне всегда казалось странным, но, возможно, это их защитный механизм или особенная чувствительность к хаосу. Это же объясняет резкий рост раскрывшихся после прорыва талантов. Выходит, максимум через 6 лет нас ждет появление огромного числа младенцев, обладающих стихийной магией и при этом совершенно не умеющими ею владеть. Это сродни катастрофе куда худшей, чем нашествие демонических тварей. На острове 100 000 жителей, больше 10 000 детей, которые могут впитать в себя эти...» Я жестикулировал, пытаясь подобрать слово. «Силы?» — хором подсказали сразу несколько глав Сциллы. «Верно. Сколько у вас воспитателей нужно на одного такого младенца?» «От 3 до 5». Начала было отвечать одна из кошек, но затем ее зрачки расширились, как и у других глав. «У нас нет столько воспитателей, никогда в нашем народе столько детей не рождалось. Подготовить нужное количество тоже не выйдет. Ведь нам нужно 30 000 учителей, а это работа не одного года». «Для этого и служит академия. Найти самых одаренных и опасных, обезопасить, отдав их на обучение, а затем из детей сделать полезных членов общества», — рассуждал я, одновременно ища выход из сложившейся ситуации. План приходилось менять на ходу опять. «Если хоть у 10-й части проявятся способности, нам понадобится 3000 воспитателей. Колоссальная армия. Но если научить родителей, направить их, сделав помощниками, показать, что способности несут не только угрозу, но и возможности, для многих это станет вторым шансом. Если нет денег на эликсиры или таланта к техникам, всегда можно надеяться на проявление стихийного дара». «Население острова воспитано на культе труженика, они такому только обрадуются». «А если мы этого не сделаем, скорее всего, через несколько лет потеряем и этот дом», поняв размер грядущей катастрофы, сказали Сцилла единым хором. «Хорошо. Через день наши отряды присоединятся к вашей армии, мы заключим союз ради всех нас». «Сделаем это сейчас, именем бога Януса и перед его взором». Апеллировал я к высшей силе, и, взявшись за руки, мы произнесли слова клятвы, дополненные ранее озвученными условиями. «Благодарю. Сегодняшний разговор оказался очень полезен. Надеюсь, вам в той же степени, что и мне. Завтра утром собрание глав кланов, собирающихся вступить в Гуанг. Буду рад, если одна из вас сядет рядом со мной на стороне встречающих». «Это большая честь и ответственность, господин Валор. Мы выберем достойнейшую, чтобы она помогла вам справиться с любыми трудностями в пути», — сказали Сциллы, чуть поклонившись. Но когда я уже встал, чтобы уйти, заметил хитрый взгляд старший из глав. «Вы приходили не за этим, господин. Хотя видно, что вас радует результат переговоров. Все же ваша цель была в ином. Достигли ли вы ее?» «В полной мере». Улыбнулся я в ответ, внутренним взором отметив чуть возросшее количество воплощения. «В полной».